Мы будем читать Слово Божие, которое Господь положил мне на сердце, с послания к Ефесянам, с 1 главы, с 1 по 10 стих. И с этого же послания, с 3 главы, мы будем читать с 12 стиха и по 21 стих. Кого из вас не затруднит, попрошу благодарения, ставши послушным Слово Божие, пожалуйста. Послание к Ефесянам, 1 глава, читаю с 1 по 10 стих. «Павел, волею Божию апостол Иисус Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Третья глава, это уже послание читаю с 12 стиха. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру, поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, который суть ваша слава. Для этого преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Ради того, чтобы сделать для вас собрание, попросили наших сестер и братьев, семейных и стареньких, на собрание не приходить. Если вы довольны, что мы сделали для вас собрание, вы почему даже Бога не поблагодарили, когда вас призывал Господь благодарить Бога за это собрание? Ну-ка, кто сегодня возвышал голос в молитве к Богу в церкви, где вы были в собраниях, поднимите руки, пожалуйста. Кто молился сегодня из молодежи в собраниях, где вы были? Нет, друг на друга не глядите, пожалуйста. Поднимите руки, кто молился из вас в собрании сегодня. Благодарил Бога, просил о чем? Одна. Да что робеешь-то? Вот так подниму руку. И все? А что, пресвитера вам не разрешают молодежи в собрании молиться? Ну, конечно, слух. Когда ты молчишь, кто знает, молишься ты или нет. Или вам старшие братья и сестры не разрешают молиться? Или не дают возможности, времени? Скажите, пожалуйста, молодежь. Значит, у меня будет просьба от имени Господа. Для семейных и для стареньких мы сегодня собрание вечером не объявляли. Может быть, вы не знали, кто пришли? Я вас попрошу, вы уж потерпите. Сегодня вслух в собрании не молитесь. Семейные и старенькие, не молитесь. Думаю, по Божьему будет разрешить молиться старшим, семейным или стареньким, кто в нашем собрании, только тем, кто хочет покаяться. Потому что молитве покаяния нельзя запретить в любом собрании, в любых условиях. А то, видите, молодежь не молится. А это, друзья мои, один из страшных признаков разобщения с Богом. Вы не квакеры, это у квакера так принято, молча молиться. Наклонили головы, помолчали 5 минут благоговейно, а может, жвачку потихоньку пожевали, рот занятый туда. На том и кончилось. Да, квакеры так молятся, молча. Вы евангельские христиане-баптисты. Брат немножко затронул вопрос исповедания. Значит, а в вопрос исповедания имени Бога входит. Это когда мы первый раз открываем уста наши к Богу в молитве, в покаянии. Когда первый раз отсюда начинается исповедание. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так написано в 10 главе послания к Римлянам. Если сердцем твоим будешь веровать, а устами исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Потом продолжение исповедания, оно в чем еще выражается? Как Иисус Христос говорил, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто постыдится меня перед людьми, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и Сын Человеческий постыдится перед Отцом нашим Небесным. Может быть, вы слышали, на каком-то общении я рассказывал, здесь в Туле непременно рассказывал, может быть, 2 раза уже, что молитвенное общение с Богом, оно имеет таких 5 форм, и в каждой форме свое содержание. Молитва в духе, без слов. Это молитва ходатайства. Молитва тайная, наедине с Богом. Это молитва борения по нуждам. Молитва семейная, когда мы утром, вечером, за столом там и так далее. Это молитва благодарения и благословения. Молитва церковная, вот так, в таком нашем собрании, это молитва назидания и соединения. Ты молишься, я присоединяюсь. Я молюсь, ты присоединяешься. И сами вы чувствовали, может быть, не раз, когда действительно кто-то произносит молитву из глубины сердца, как-то волнуется, воспламеняется дух, назидание получает и соединяется. И молитва исповедания – это среди людей, не знающих Бога, когда мы находимся в дороге, на работе, в больнице, в армии, в тюрьме. Это молитва исповедания имени Господа перед людьми. Хочется верить, что вы сейчас будете сегодня молиться, а? Будете молиться или нет? А то придется мне еще вам одно рассказать. Вы знаете, у меня был один друг, младший друг, из немцев. Хороший братик был, руководитель молодежи, разок в тюрьме сидел. Потом вышел, переехал в другое место, и там опять руководителем молодежи был. Опять посадили. Всего в общем он 6 лет и 7 месяцев пробыл в заключении за 2 раза. И Господь мне подарил такую радость благословлять его с его невестой на семейную жизнь. В 1974 году они уехали в Германию. Он даже там несколько книжек написал. По-моему, 4 или 5 раз учился. Не знаю только, сколько времени. Ну, как он мне в письме написал недавно, что учился в Бельгии, в Швейцарии и 2 раза в Америке. И пока отучился, пока получил звание доктора теологии, совершенно изменился. Как он пишет в этом письме, что мы совершенно отделились от уклада жизни наших российских немцев-христиан. Мы стали с женой, там имя свое жили, пишет, стали с моей женой входить в западную культуру, в образ той жизни, того служения и так далее. И какие вехи этого вхождения он отмечает. В один прекрасный день, ну там нежным именем называют свою жену, она сделала коротенькую стрижку. Потом купила брючки. Потом у нас в воскресный день на столе появилась рюмочка вина. И телевизор. Мы слушали классическую музыку. И думали, может быть, мы совсем уже отпали от Христа. Он делает свои выводы. Нет. Мы входили в западную культуру. Потому что современную молодежь совсем не устраивает старый уклад жизни и служения. Им нужны модерные песни, им нужна современная музыка, им нужны комнаты для чая и так далее, и так далее. Может, и для вас нужно все это? Модерные песни, современная музыка, комнаты для чая, сеточки волейбольные или еще что-нибудь такое, пляж хороший, что вам нужно вообще? Ну, это он про них так описывает. Вы уж не удивляйтесь, там меня немножко увещевает за то, что я написал ему письмо, когда прочитал одну его книжку, и вот это его откровение, как они входили в западную культуру. Написал ему письмо. Немножко, может, по-простому сказать, сердитое письмо. И вот он мне так ответил на это письмо, что вы просто не понимаете, или, короче сказать, от жизни отстали, что уходит в настоящее христианство и что не входит. А я ему там в письме написал Слово Божье, из книги Иова, ему и жене его, и попросил: вы, пожалуйста, прочитайте вот 6 глав по-старомодному. А то ты мне написал, что молодежь не устраивает каждое собрание 3-4 проповеди. Нужно покороче. Один сказал, есть еще другие занятия. Примерно так. И вот в конце 31 главы Иова, Иов в своем исповедании прошлого образа жизни до того, как он заболел, он пишет вот так, с 35 стиха заканчивая свою исповедь такую: «О, если б кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтоб защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплаты и отягчал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчиц, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Написал: «Ты меня прости, пожалуйста. Я из наших азиатских джунглей, прочитавши твои слова излияния, скажу тебе, если не скажу, буду негодный пастырь, на котором будет вина за твою душу». Иов говорит: «Пусть вырастет вместо пшеницы волчиц, а из вас выросло не пусть вместо пшеницы волчиц, и вместо ячменя куколь. Думайте об этом, если можете, молитесь Богу». У меня еще к вам один вопрос. Кто из вас понимает, что значит слово «аминь»? Кто понимает, что значит слово «аминь»? Встаньте и скажите. По-русски как перевести слово «аминь»? А? Встаньте и скажите, пожалуйста. А что вы такие боязливые? Скажите, пожалуйста. А? Ну, псовай. Кто? Дайте ящик один. Согласны? Истина так. Истина так. Хорошо. Вы скажите, пожалуйста, почему вы аминь не говорите, если истина так? Или отсюда ересь проповедовали, братья? Даже я в тексте, который прочитал, там заканчивается эта мысль так: «А тому, кто действующую нас силою может сделать несравненно больше чего, о чем мы просим или о чем мы помышляем, тому слава в церкви во веки веков. Аминь». Я там прочитал так или нет? Ну скажите, я так прочитал или нет? Так. А вы почему «аминь» не говорили? Вы что, свидетели Иеговы, что ли? Это у них не молитвы, ни «аминь» нету. А у нас-то, если есть молитва, если есть понятное слово, если есть тот, что душу нашу так согревает или воспламеняет, стихотворение такое, почему не сказать «аминь», а? Да вы скоро в немых людей превратитесь. Молиться не надо, «аминь» сказать не надо. Вы знаете, я приехал в одну церковь, может, я когда-то у вас и рассказывал. Зашел к служителю. Поговорили так немножко. Ну, он говорит: «Слава Богу, что приехали, вот в собрание сегодня побудете». Я ему говорю: «А какое у вас сегодня собрание?» «Обыкновенное молительное». «А о чем вы будете молиться?» «Ну, если молитвенное собрание, значит, цель есть, да?» «У нас молитва о хоровом служении». «Да», говорю, «нужда есть, так. Буду рад поучаствовать». Он говорит: «Да нет, мы отменим, раз вы приехали, словом поделитесь тогда». Я словом поделюсь по хоровому служению. Бог даст мне слово такое. Пришли мы в собрание. Началось собрание, первый говорит слово. Приглашать к молитве. Ни одного слова о хоровом служении не сказал. Сижу, думаю, обыкновенное молитвенное собрание на тему о хоровом служении. Пригласил молиться. Двое помолились, ни одного слова о хоре не сказали в молитве. Думаю, то ли они по-русски не понимают. Второй вышел, минут 40 говорил. Все о хоровом служении. Хорошая лекция такая. Пригласил молиться, ни один, кроме его, не помолился. На самом деле, мне как-то аж тяжело было ходить проповедовать. Ну, раз надо, значит надо. Прочитал Слово Божие. Говорю: Ваш служитель мне сказал, что у вас сегодня обыкновенное молитвенное собрание. И тема хорошая и очень нужная о хоровом служении. Моя душа в недоумении и в возмущении. Первый вышел проповедник, ни слова о хоре не сказал. Я хоровом служил. И из вас никто не помолился. Второй очень хорошее слово сказал о хоровом служении. Откуда начиналось, какое устройство, и начальник, и хоров, и так далее, и так далее. И ни один из вас не помолился, кроме его самого. Вы почему не молитесь, а? Или мы разучились понимать друг друга? И так немножко, в общем, вылилось. Слава Богу, потом помолились хорошо. Говорю, пожалуйста, не обижайтесь. Если мы понимаем друг друга, если мы водимы одним духом, если у нас есть одно желание прославить имя Бога любым служением, мы не будем обижаться друг на друга. Потому что Бог поставил, как начальников хора, для служения учить, повторять, готовиться, так и говорящее слово, и, или руководящее собранием, для того, чтобы дух горел и песня звучала. Я избытком сил дышал, для того, чтобы так было. Кончилось собрание, приветствует, там кто-то подходит, благодарит, там, за живое слово и так далее, и так далее. Руководитель молодежи объявляет. Молодежь, кто собирается на брак, вот в этот левый угол. А я с братьями тут. Немножко беседуем. А с полглаза гляжу, как там молодежь. Я молодежь люблю вообще. Минут 10 они поговорили. Слышу, он говорит, хорош по домам. А мы с ним вроде близненькие люди такие были. Говорю, Ваня безбожник. Помолись Богу. Он мне еще дядяшек форма. Говорю, да. Молиться Богу – это форма, божественная форма, которая была необходима для Иисуса Христа, чтобы молиться Ему рано утром, поздно вечером, днем, с учениками, перед народом, который не веровал в Него. Да, молитва – это общение с Богом, божественная форма. А у вас антихристианская безбожная форма. Начали без молитвы и кончили без молитвы. Да сегодня некогда. Говорю, как некогда? Ну, вам сегодня есть когда, а? Правда? Может быть, мало беседуем мы об этом с вами. На нас вина. На служителях, на проповедующих. А может быть, вы разучились слушаться? Вы знаете, так немножко тяжело было на сердце. Виктор Иванович приглашает. Пожалуйста, с задних рядов пройдите сюда. Если вы какие послушные, все равно сзади остались. А в Царстве Божьем тоже так будете. Вам скажут, пройдите поближе. Христос вас хочет посадить за стол. Он так сказал, он такое обетование дал. Он посадит, припояшится и, подходя, станет служить вам. А вы что скажете? Иисус, да ладно, я тут обойдусь у дверей царствия. Как вы скажете, а? Я вам один случай расскажу. Потом предложу вам вместе спеть одно пение. Ладно? Когда я досиживал 8-й год, это в 3-й срок моего заключения, я утром немножко вспоминал, как меня перевели из штрафного отряда в барак, ну, нормальных мужиков, как там называют. Как мне начальник отряда сказал, мы хотим, чтобы ты немножко подкрепился, там работа полегче, чтобы ты вышел из лагеря человеком. Он имел в виду внешний вид. Какую же мне они работу определили? на строительном объекте повар помогать. Обед готовить, картошку чистить, миски мыть, в общем, со столов убирать. Я не знал. Заключенных не спрашивают, согласен, там не согласен. А я петь люблю. Приехали мы первый день на работу. Познакомились с поваром, русский мужичок там был. По-моему, 24-й год уже отсиживал. И один молодой узбек, Тимур, он сидел за Анашу второй раз. И вот я там занимаюсь своим делом, которое повар сказал, и потихоньку пою. А он говорит, повар, ну что ты там пивун, давай погромче. Говорит, да я для души пою, Володя. Ну и у нас же тоже душа есть, хоть может и грешная, так тоже. Ты что-нибудь там похабное не поешь, а ваших песен я никогда не слышал. А я пел, брат мой усталый, о чем ты горюешь? Сердце твое отравляет печаль. Очень унылый, как поздняя осень, сердце холодно и твердо, как сталь. Поете песню? Или не поете? У вас другая жизнь и другие сердца. Да? Не осуждаю. Счастье с тобою дружить не хотело. Ты как расцвет цветочек в тени. Зноем дохнула, краса облетела. Где же вы счастливые светлые дни. Допел, они молчат, потом этот Володя говорит, ну это точно про меня. Ты вот поешь, скоро домой поедешь. Мне про тебя рассказывали. У тебя там и семья хорошая, и друзей полно, а я как одинокий волк, 42 года прожил, вот второй раз за убийство сижу. Немножко я сказал, так продолжаем работать. Он опять говорит, а ты можешь мне эту песню записать? Думаю. Он говорит, да не бойся, я тебя не продам. Я ее выучу и на твоих глазах порву, чтоб ты не сомневался. Говорит, да можешь и не рвать, с удовольствием напишу. После обеда, когда управились все там, он мне говорит, выучил. Только боюсь, вот чего. А я ведь курю и матерюсь. Могу ли я вот эти слова вслух произносить, которые ты пел? И которые я выучил? Говорю, конечно, можешь. Если ты их от сердца будешь произносить, эти слова, тебе станет противно, и ты больше не будешь ни курить, ни материться. Потому что Бог учит нас. Брат мой усталый, учися всечасно больше творить в этом мире добра. Богу доверься, живи для несчастных, в сердце твоем не погаснет заря. В общем, стали мы ближе знакомиться. И каждый день надо петь. Один день этот Тимур-то, молодой узбек, ничего меня не спрашивал, ничего не говорил, только слушал. Володя куда-то вышел, может быть, недельки две, что ли, прошло. Он мне говорит, Дядя Яша, можно я тебя спрошу? Я говорю, можно. А мне можешь хоть одну песню научить? Я же узбек и мусульманин. Говорю, с удовольствием. Ты не мусульманин же. Ты узбекский безбожный грешник, я нашист. Но Бог для всех один. Если душа твоя желает, молодая, научу. А какую? А вот вы пели, я ошибаться с малых лет гораздо. А я так думал, и, может, вы не замечали, отворачивался и плакал. Какая у меня несчастная жизнь. Без Бога, без песен, а теперь и без родителей уже. Когда выйду теперь, не знаю, будут живы или нет. Ну, вы эту песню-то знаете? Я ошибаться с малых лет гораздо. Знаете, давайте ее споем все вместе. Это песня-молитва. Не уходи, Иисус, не уходи. Не страшно без тебя в земном пути. Как раз и тема нашего сегодняшнего собрания – общение с Богом. И Он не откажет нам, чтобы посетить нас действием Духа Своего, благодатью Своей, через Слово, любовью Своей, общением. Вот когда вы читали сами для себя или слушали в собрании вот это слово, послание к Ефесянам, послание к Ефесянам, может быть, и вы останавливались, кто они такие были? Почему апостолу Павлу так нужно было преклонять колено перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа и молиться об этих Ефесянах? Посмотрите, какие они были. Чуть-чуть повторю, вот из этой первой главы, откуда мы с вами читали. Они были, в первом стихе, святые и верные. Они были благословенные Богом всяким духовным благословением в небесах. Третий стих. Они были избранные, в четвертом стихе написано. Они были усыновленные. Они были облагодатствованные, в шестом стихе. Они были имеющие искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Седьмой стих писал. Они были людьми при избытке, дарованным им всякой премудрости и разумения. Что же им еще не хватало? Если они такие уже были. Вот как раз по теме нашего общения в этой третьей главе Господь и раскрывает, почему апостол Павел молился об этом, об этих ефесянах. Во-первых, чтобы они крепко утвердились духом во внутреннем человеке. Третья глава, 16 стих. 17. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Это как раз есть пути к общению с Богом, крепко утвердиться Духом Его. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы были укорененные и утвержденные в любви. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы исполниться всею полнотою Божью. Оказывается, Бог по великой любви и милости Своей не оставляет нас вот так Мы теперь уверовали, как я утром из этого журнальчика читал. Вы повторили за кем-то молитву, вышли к кафедре, подняли руку, что мы грешники. Все, теперь мы спасенные навсегда. Где-то, может, я рассказывал, Господь позволил мне вот два раза в Америке побывать. И когда мы были первый раз еще, так интересно на все смотрел, на той стороне океана, образ жизни людей верующих. Людей, которые служат Богу и призывают к покаянию. Есть там в штате Индиана такой город Элкарт. У них большой молитвенный дом. Может быть, вдвое, втрое, может быть, больше вашего вот здесь, Тульска. Я спрашивал пастора, сколько у вас членов, он сказал, больше 2000, 2400 стоит. В общем, полный дом был и балконы. Они называют себя христиане-баптисты-фундаменталисты, то есть признающие все Слово Божие за Слово Божие. И вот во время собрания, когда пастор говорил проповедь, я смотрю, идет мужчина молодой по проходу так. Руки в карман заложил, и такой вальяжной походочкой идет. Сестра рядом сидит, переводит. Это кается, идет. Думаю, не видел, как в Америке каются люди. Интересно. Пастор увидел его, вышел отсюда, идет к нему. И так вот внизу они недалеко от хора встретились. Этот кающийся погладил по спине пастора так рукой. Что-то говорит, сестра переводит. Он говорит, пастор, ты хороший парень, ты мне понравился, я хочу быть с вами. Пастор его с обоих сторон погладил по спине. И говорит, братья и сестры, сегодня еще Господь подарил нам одного брата, который верою принял Иисуса Христа. Вот, а вы не видали, наверное, таких покаяний, да? А тут все надо плакать, да прощения у Бога просить. О, друг друга погладили по спине, похлопали по плечу, и хватит, уже верой приняли Иисуса Христа. Насколько можно назвать таких людей святыми, верными, призванными, избранными, усыновленными, не знаю. Это если бы была возможность поговорить с этим человеком. Может, он в неведении так, может, так принят там. Но можно без сомнения сказать, обманутый человек. Пришел он не к Иисусу Христу с раскаянием искренним. Пришел он к пастору, хорошему парню, который ему понравился. И захотел быть с вами. И получил еще один страшный обман на свою грешную душу. Этот человек верой принял Иисуса Христа. Может, где-то я рассказывал. Я одну такую комедию покаяния и в нашей стране видел. Приехал как раз в Киев. А там приехал брат с образованием, как я вам утром читал из журнальчика, богословский диплом, да еще не просто доктор, профессор. И так случилось, что ему надо вторым говорить, а мне третьим. Хорошую он проповедь сказал, умненькую такую, содержательную, плохого ничего не скажешь. И потом тоже говорит, что Христос здесь, переводчица переводит. Он сегодня хочет, чтобы вы открыли для него двери. Попрошу всех моих слушателей закрыть глаза. Думаю, никогда в жизни такого не видел. Сам на молитве глаза закрываю так, чтобы попросить, кого Бог просит открыть глаза. А этот просит закрыть глаза. Думаю, попробую. Закрыл глаза, по-честному. Дальше он говорит... Кто сознает себя грешником, прошу поднять руки. Не смотрю, слышу, тот поднимает. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Продолжает. Слава тебе, Иисус, за то, что ты даешь мне возможность сегодня принять тебя, соединиться с тобою. Аминь. Откройте глаза. Открываю. Он говорит: братья и сестры, друзья, Бог подарил нам сегодня 9 новых братьев и сестер, которые верою приняли Иисуса Христа в сердце. Я не сдержался, говорю: не аминь. Потом нас пригласили вместе чай пить. Говорю: простите, я не образованный человек. Простите, пожалуйста, никаких дипломов, кроме тюремных, нет у меня. Бог говорит: откройте глаза, а вы говорите: закройте глаза. В каком Евангелии вы это прочитали? Пожалуйста, скажите мне. Бог говорит: плачьте о грехах ваших, о бедствиях, грядущих на вас. Или вы, что ни в одно грешное сердце Христос не входит. Нужно сначала всю грязь это очистить. Нужно сначала ко Христу Иисуса Христа прийти. Нужно сначала сложить свое грешное бремя там, урок его, и оплакать. Потому что, когда мы грешим в неверии, много боли причиняет Богу, Создателю нашему. И Он телом Своим грехи наши вознес на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Выметено, вычищено, исцелено. Вот туда, в этот дом, и зайдет тогда Святой Христос. Святым и верным ефесянам. Конечно, думаю, что когда это в неведении получается, Господь милует, открывает, прощает и наполняет радостью общения своего. Открывает новый горизонт, вторую ступеньку нашего соединения с Богом. Крепко утвердится духом Его во внутреннем человеке. Верою вселится Христу в сердца ваши. И так далее. И конечная цель, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Благослови нас Бог в этом молодежном собрании беседовать своим сердцем, с духом своим. Как у кого есть на сегодняшний день. Вот по свидетельству Господа, как Он сказал через апостола Иоанна в первом послании, в 5 главе, 10 стихе: верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не я вам должен сказать: о, у тебя теперь все хорошо. Не по плечу вас похлопать или погладить вашу спину. А Дух Святой должен сказать: вот теперь нормально, ты дитя мое. Так и написано в 8 главе послания к Римлянам. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божьи. И так далее. И получается тогда не просто научение религиозному служению, исполнению каких-то обрядов, принятию каких-то форм, а получается тогда живое общение с Богом, прекрасная жизнь. Конечно, мы не можем в момент нашего обращения с пути неверия на путь веры, в момент трудного рождение духовное, мы не можем никак копировать друг друга. Никак. У каждого свое. Но от одного того самого Бога и Духа. От одного самого. И для одной и той же жизни, чтобы зародившаяся в нас жизнь от Бога могла наполнить нас настолько, чтобы и нам потом исполниться всею полнотою Божьей. Может быть, я где-то рассказывал, когда вот Бог усмотрел, что надо мне было освободиться в последний раз, приехал домой, очень радовался, благодарил Бога и приехал, знаете, вот с таким чувством или с таким решением в сердце. Буду заново знакомиться с моими родными, с моими друзьями, с братьями и сестрами. Вот немножко разъехались уже после встречи. Приходит ко мне друг мой, бывший друг, с которым вместе сидели когда-то на скамье подсудимых. Первый раз, когда было, в 67-м году. Поприветствовался, говорит, вам не будет трудно, если я несколько вопросов вас спрошу. Говорю, ничего, только сначала я тебя спрошу. Вы меня? Да, я тебя. А что вы меня хотите спросить? Имеешь ли ты свидетельство от Бога, что ты дитя Божье, рожденное свыше? Он говорит, Яков, вы что, меня не знаете, что ли? Знал, теперь не знаю. Молчи. Имеешь ли ты свидетельство, что ты дитя Божье, рожденное свыше? Молчал. Потом говорит, вы меня когда-то в этом убедили. И мне стало страшно. Я аж немножко, ну, как говорят, задохнулся. Говорю, как? Ну, вот так. А разве сам Дух Святой не давал тебе свидетельство, что ты дитя Божие, рожденное свыше? Говорит, не знаю. Оказывается, как страшно получилось. Вместе Богу служили, вместе в тюрьме сидели. А теперь, спустя столько лет, ты говоришь, не знаю. Да уж, может, заодно и другие вопросы зададите. Говорю, конечно, задам. Имеешь ли ты сейчас мир с Богом? Он отвечает. Ответ из первого вопроса вытекает. Еще что? Нет ли на совести твоей сейчас неисповеданных грехов, которые убивали к тебе искорку веры, потому что у меня никогда не было сомнений, что ты верующий человек. Ну еще что можете спросить, спрошу. Не являешься ли ты предателем дела Божьего? Прямо или косвенно, явно или тайно? Эти четыре вопроса буду задавать каждому человеку, даже самому родному или такому, как ты, с которым мы вместе сидели на скамье подсудимых. А в тот момент было даже так, когда он говорил последнее слово, он сказал такие слова, что «Я знаю, что моему брату старшему, на меня показал, вы дадите срок больше, чем мне. Я очень прошу вас, граждане судьи, срок, который вы думаете дать ему, дайте мне». А тот, который вы думаете дать мне, отдайте ему. Или отпустите его вообще домой. Это было тогда, в 67-м году, его последнее слово. Как страшно потерять ясное свидетельство самих себе. утверждаться нашим внутренним человеком не от Бога, не от Слова Его, а от какого-то другого убеждения. Как страшно. Немножко прочитаю вам, друзья, как со мной когда-то было, 49 лет назад. Так продолжалась Божья работа в душе моей не сразу и не вдруг. И вот пришла та самая суббота, когда воскрес мой умиршленный дух. Пришел в собрание, как будто все обычно, сажусь со всеми, слушаю, пою. Встает за кафедру и скромный и приличный брат открывает Библию свою. И говорит: сейчас мы прочитаем из Слова Божия истину одну, реченную через Павла к Ефесянам. Откройте в нем вторую его главу. Читать, конечно, всю ее не будем. Прочтем всего один десятый стих. Прочтем, внимательно послушаем, рассудим, что говорит нам Бог в словах святых. Читает. Слушаю. Ведь мы его творение, созданы во Христе на добрые дела. И в этом наше с вами назначение. И в этом всем, для этого всем Богом жизнь дана. Потом на кафедру он Библию положил, глядит на всех и руки распахнул. И говорит: пускай Господь поможет понять, для этого и дух он нам вдохнул. О, братья, сестры, мы его творение, мы — это я и вы, друзья мои. Никто из нас не создан для служения греху, для жизни в рабстве сатаны. Что говорил он дальше, я не помню. В душе моей забушевал пожар. Это они, а я? А я? О, Боже! На что я тратил твой прекрасный дар? Нет, не могу. Сегодня всем скажу я, что так, как жил, я дальше не хочу. Хоть и не знаю как, да и смогу ли, но сердце больше не отдам врагу. Забыл про все, как под венцом невеста. Вдруг слышу, брат уже аминь сказал. Все повторили, он идет на место, и тут меня как будто кто поднял. Вскочил, кричу: о, сестры мои, братья, хочу и я на добрые дела. Хочу и я идти к Христу в объятия, чтобы в бездну не пошла моя душа. Остановился он. А ты молиться будешь? Спросил. А я стою в волнении и в слезах. Вовеки те мгновения не забудешь, куда исчез и ложный стыд, и страх. Сорвал с себя греховные вериги, поверх кресту неверие ярмо, под действием священной Божьей книги пришло рождение мое. Что говорил и как тогда молился, расскажешь ли, когда трепещешь весь, но дух рожденный с его духом слился, и зазвучала радостная песнь. Спасен, спасен, спасен я не делами, не мудростью людской, не умом, не жертвую чельцов и не дарами, ни сленным золотом, ни серебром. Спасен я безграничную любовью и силой живительной Христа, спасен невинной чистой кровью, пролитою с Голгофского креста. Собрание кончилось. Приветствие, объятия, сестренки, мама в радостных слезах. Как много у меня теперь сестер и братьев. Пойду я вместе с ними в небеса. Пришли домой, еще молились, пели, благодарили Бога как Отца, и ангелы небесные воспели, что найдена пропавшая овца. За полночь время мама предлагает: давайте, дети, будем отдыхать. А мое сердце радость заливает. Ложитесь вы, а я не буду спать. Легли. Уснули все. Сижу один в квартире, не сплю. Нет, не один. Со мной Иисус не спит. И нет души счастливее в целом мире. Ведь в ней сегодня Иисус царит. Как передать мне то ночное бдение? Не осудите, не могу я рассказать, когда он помазание, крещение, запечатление Духа благодати. Скажу лишь то, мы жили тогда бедно, в чужой квартире, ни одно окно. Сказали бы многие, убого, серо, бледно, но небо ко мне в сердце снизошло. При тусклом свете лампы керосинной, небесный свет, все существо проник. О, этот дивный, радости глубинный, неповторимый и блаженный миг. Он слышал, знает, как ему молился, как молча плакал, слушал, ликовал. О, это чудо! Он во мне родился, я в нем, как сын, и он меня принял. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому. Недавно был я в Прибалтике, в одной церкви, в которой были большие духовные болезни. Господь помиловал, в него всегда есть верный остаток. Вопияли эти дети Божьи к Богу, пришло обновление и возрождение церкви. И вот они первый раз после очищения, обновления празднуют праздник жатвы. Я поглядел на них, большинство молодежи. И знаете, как-то духом так возрадовался. Действительно, жизнь Божия вернулась в эту христианскую семью. Действительно. Когда мне нужно было проповедовать, говорю, братья и сестры, кто постарше, не обидитесь, пожалуйста, я для молодежи одну песню спою. А вы не будете возражать, если я и вам спою? Спеть? Ладно, спою. О, как прекрасна молодежь наши дни, если по слову Бога идут они, чисто их сердце бодро вперед идут, и до могилы в Божьих дворах цветут. Да так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути. Путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Многие ищут счастье здесь на земле. Долгие годы даже при седине. Дни исчезают, счастья им не найти. Лишь потеряют все золотые дни. Да так прекрасно молодежь в наши дни. Их украшает слово Христа в пути. Путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Годы проходят, юность давно прошла. Сила со мною ныне, как и тогда. Так молвил Халев, Бог его возлюбил, и в юной силе сам его сохранил. Да так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути. Путь освещает и к небесам ведет. счастье и радость им Иисус дает. Юные души, чтобы в саду цвести, быть плодоносным во все земные дни. Все от Иисуса вы подпишите взять, мир и прощение, счастье и благодать. Да так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути. Путь освещает и к небесам ведет, счастье и радость им Иисус дает. Как-то давно уже, несколько лет назад, поздно приехал домой, зашел, смотрю, в летней кухне свет горит, сидит моя Нина Степановна, полный стол альбомов и фотографий. Поприветствовались, помолились. Она улыбается, говорит: «Ну что, тебе ужином кормить или фотографиями?» Говорю: «Давай сначала фотографии». Так нагляделся, наелся и ужинать не захотел. Такой гнет на душу навалился, ужас. И в воскресенье такую печальную проповедь говорит: как пали сильные на брани. Вот вы сейчас немножко можете вспомнить. Мы просто сначала об ошибках говорили немножко, да? Тот по неведению, по небодрствованию там, по невниманию к Слову Божьему. А почему такое переживание у меня получилось? Фотографий-то у нас много. От юных лет мы Господу служим, и я, и помощница моя. Много. На одну гляну. Этого нету, этой нету, того нету, того нету. Тяжело. А были, а верили, а пели, а молились, смеялись, улыбались и упали, и пропали. Были такие, как мы в послании к Ефесянам в первой главе прочитали. Потом что-то случилось. Вот то самое, о чем мы говорим. Не утверждались духом его во внутреннем человеке. Не принимали веру в Христа в сердце свое, не исполнялись всей полнотой Божьей. А без Христа, без Его присутствия, наполнения нас, тогда и силы Божьей нет. Тогда и в искушениях падаем, тогда и ослабеваем, тогда и тянет нас на всякое то, в чем мы жили когда-то, Бога не зная. И болеем, и умирай. Всегда ношу одну такую горькую память. Потом отвечу. В одном доме христианском была красивая девочка, старшая дочка. А вот первым и последним детям в семьях не только хорошо, что все внимание им, но еще плохо. Они часто бывают избалованы. Первые и последние дети. Вся ласка им, вся любовь им, все внимание и так далее. И вот выросла эта девочка. 14 лет покаялась. У родителей сомнений не было, что она родилась свыше. 15 лет приняла крещение, дала обещание Богу доброй совести. Потом пела в хору, играла в оркестре, с детишками занималась. И радовалась, и радовались в церкви о ней. и подстерегла ее тоже опасность. Стала она тщеславиться и гордиться. А Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Общение с Богом разорвалось, духовного возраста не получилось. И чем это закончилось? Двадцать два года назад ушла она из родительского дома и оставила вот такую записку. «Мне очень не хотелось бы вас огорчать, но очень прошу простить меня за все. Я знаю, что мне нет счастья, и я погибла, ваша бывшая дочь». 22 года. Боль об этом носят ее родители и ее братья и сестры. И ждут, что милостивый Бог не даст погибнуть совсем. Второй раз нельзя родиться, но тому, кто упал, тому, кто думает, что он пропал, ему есть чудесная возможность воскреснуть. Как мы утром читали, Бог так говорит. О том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же делающееся явным от света, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Может быть, и в нашем собрании кто с таким переживанием сидит. О себе ли, о близких своих, и с приговором в душе таким. Как-то приехал домой. Вот письма накопляются. Переберу. Какие вперед читать? Гляжу. Знакомый почерк, незнакомый. Три письма одним почерком написано. По штемпелю посмотрел, даты. Ага, с какого начинать. Пишет одна душа, примерно такими словами: «Я заблудилась, не знаю, где истина, много уже у меня горя, я слышала о вас, что вы добрый человек, помолитесь за меня Богу, чтобы я не погибла». Примерно вот. «А может быть, хоть несколько слов напишите для меня». Беру второе письмо, читаю. «Вы что-то молчите, или очень занятый человек, или неправду мне про вас сказали, что вы такой же, как и многие, языком говорят, а делом не делают. А я пропадаю». Еще тяжелее стало. Открываю третье письмо. «Я вам пишу последнее письмо. Больше писать не буду. Давайте я вам прочитаю это последнее письмо. Распахните мне дверь, развяжите глаза. Я в плену, как бескрылая птица. Не мила мне весна, что со мною она, как капель надо мною струится. Оголенное тело, подведенные глаза, вид бесстыжий, порочный, а в сердце слеза, а в сердце неверье всему, так смущает дорога, по которой иду. Я иду по весне, оскверняя следы, я бесцельно брожу по дорогам, часто падаю навзничь и вою с тоски о прекрасной мечте, о хорошем, о многом. Бесконечной двери познанья стучу, призываю любовь своим эхом. Оно мне смеется, когда я кричу, леденит, заглушая зов смехом. На распутье широком стою, иду, и в глаза всем впиваюсь вопросом, на лице каждом правду святую ищу, а они, словно тени безголосые. Гибну я, помогите спастись. Не хочу погибать я навеки. Помогите душе утешение найти, увидать мне Христа в человечке. Не отвечать было невозможно. И не ехать туда было невозможно. Благодарение Богу возвратилось к жизни этот. Благодарение Богу. Значит, рождение свыше происходит в нас через Слово Божие и силу Духа Святого. Это то, что от Бога непременно. Сам по себе человек не может родиться как естественно, так и духовно. Что делать должен с своей стороны человек, чтобы получилось у него рождение свыше? Во-первых, он должен поверить, покаяться, обратиться. Получить свидетельство в дух свой, что он дитя Божье, что грехи ему прощены, что в нем зародилась новая жизнь. Вот это должен сделать каждый человек своей стороны. Поверить, покаяться, то есть исповедовать, да, и обратиться, оставить грешные дела. Это происходит независимо от возраста. Я вспоминаю два случая. Один мне рассказывали, а другого я сам был очевидцем. У нашего брата, одного из первых братьев старого времени, Гаврила Ивановича Мазаева, была девочка, звали ее Вера. 8 лет она обратилась к Богу. Просится принять крещение. Ей говорят, ты маленькая. Она подождала 2-3 месяца, опять просится принять крещение. Ей говорят, ты маленькая. А там, когда было так, правильно было, крестили не под Троицу только, как сегодня во многих церквах, как оно вроде в форму, в обряд такой вошло. Как были готовые души, так и крестили. Намечается еще одно крещение. Она приходит в собрание. Членское, где должно происходить испытание члена. Пресвитер увидел ее, говорит, Верочка, ты что пришла-то? У меня к вам есть вопрос. Он говорит, да, какой вопрос? Вы крестите верующих или взрослых? Он говорит, верующих. Братья и сестры, я верующие, 3-й раз прошу. Преподайте мне крещение. Испытали и преподали. Это так мне рассказали. В нашей церкви, когда было первое освящение в 1963 году, тогда оно было не в таком порядке, как мы сейчас, личные беседы там, тогда такого пособия братского не было, опыта такого не было. А вот каждый вставал в собрание и про себя все рассказывал. Что было, прям все. Где что украл, где что обманул, где упал, как. Это потом мы поняли, ну не совсем это правильно было, но действие было Божье, Дух Святого. И вот дошла очередь до одной сестры. Она встает и говорит, братья и сестры, что я вам скажу в моем исповедании? Господь нашел меня, когда мне было 7 лет. Я получила рождение свыше. Когда мне было 8 лет, я просилась крещение преподать. Мне сказали, ты маленькая. Я молилась, плакала, год подождала, еще просила. А мне опять говорят, ты маленькая. Я опять плачу, молюсь, обижаюсь. В 10 лет опять прошусь. В общем, когда мне было 11 лет, меня крестили. Сегодня мне 56 лет. Заплакал. Милостивый Бог хранил меня все годы от падения, от измены. Дал мне мужа христианина, служителя. Подарил нам 4 детей. Потом мужа в 39-м году забрали, расстреляли. Я осталась одна с детками. Благодарю Бога за то, что и в эти страшные годы Господь мой сохранил меня. Конечно, маленьких грешков у меня порядочно. Они тоже тяжелые. Простите меня, я буду Богу молиться, исповедоваться и благодарить Бога за то, что Он сохранил меня. Я не был, когда она умерла. Одна из первых сестер нашей церкви. Потом, когда вернулся из заключения, послушал ее, на пленочку записали последние слова, которые она говорила. Снова перед встречей с Богом она благодарила Бога за то, что Он нашел ее, когда ей было 7 лет. Соприкосновение с Богом, повторю, не зависит от возраста. А там, где выполняется религиозный обряд, там часто происходит. Вроде покаяние есть, рождения нет. Все каются, и я. Такое легко потеряться. Потом, там, где происходит истинное обращение к Богу, старые дела грешные, противные делаются, человек их не хочет. Они противны. А если ему легко снова обращаться к старым делам, значит, нет у него истинного рождения. Почему и в церкви при испытании мы главным образом судим не по ответам, которые дает человек, ответы-то можно выучить. Даже вопросники сейчас приготовлены, как вот у католиков, у лютеран, у них катехизис есть. Прежде чем конфирмировать, вот они учат вопросы и ответы по этому катехизису. Ответы-то можно приготовить. А я обычно, когда бываю в членских собраниях, где испытания принимаемые происходят, говорю: братья и сестры, вам нужно слушать исповедание этого брата и сестры и молиться, чтобы Дух давал нам свидетельство, есть ли в нем новая жизнь. Искренне ли его покаяние и обращение? Не осталось ли на совести его каких-то неисповеданных грехов? Тогда, если он даже заболеет духовно, упадет, умрет, мы не будем сомневаться, рано мы его крестили. Потому что болеют и умирают не только маленькие детки, но и взрослые, и молодые, и полные сил, и так далее. В книге «Исход» ...33 глава, читай 17 стиха. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Значит, уже общение с Богом у Моисея было, да? Бог благоволил к нему, и Бог говорит: «Я знаю тебя по имени». Точно так и Христос говорил: «Овцы мои знают меня, и я знаю их». Он зовет овец своих по имени. Вы слышали, когда звал вас Господь? Вы слышали, когда Он назвал вас детьми своими, как мы поем? Потом возрадуйтесь, друзья Христовы, что Иисус своими вас назвал. А дальше Он что говорит в этой 10 главе Евангелия Иоанна? Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не может похитить их из руки моей». Вот к какому мы Богу приходим? Я вам когда-то рассказывал здесь, даже опыт показывал, что это значит находиться в руке Божьей. Давайте немножко дальше из книги «Исход» из этой же главы прочитаем. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Слышите? С каким Богом мы имеем общение? Я вот когда думаю, когда вы сидите в собрании, слушаете Слово Божие, да, разговариваете между собою, или еще час не прошел, вы уже выходите, снова заходите, выходите. Не надо, деточка, разговаривать. Потом прослушаешь, что я читал. И меня страх нападает. Эти люди не пришли к Богу Слову. Не пришли. Они пришли в собрание. Они пришли к проповедникам. Вы слышите, к какому Богу пришли? И сказал Господь, что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселину скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видимо». У меня был один брат. Родился он для Бога в заключении. Я был свидетелем его покаяния. Он почти полтора часа молился. Был большой преступник, Бог его помиловал и подарил ему радость рождения свыше. Он раньше меня освободился, а когда меня увезли в другой лагерь, добавили срок, а на место меня туда Николая Георгиевича Батурина повезли. И он ему преподал крещение, а я не хотел. Но мы с Николаем Георгиевичем не встречались. Я говорю: «Петя, ты когда освободишься, вот такое свидетельство в духе, будешь в церкви, пусть церковь тебя увидит, там тебя и покрестят». Ну, может быть, он не рассказал Николаю Георгиевичу, что я его не покрестил. И он его покрестил. Вышел он на свободу, женился на верующей сестре. И вот теперь уже 6 лет отлучен. И замучил эту милую душу, которая согласилась за него замуж. А когда начиналось снова, как вот у той бывшей сестры, про которую его записывается, кто-то ее прочитал, начиналось снова его разобщение с Богом, я ему говорил: «Петя, в опасности. Бог смиренно дает благодать». Уже не хотел слушать. Чем дальше, тем больше. Раз — остановил Господь. Вроде смирился, немножко прошло, опять. Едем мы с праздника жатвы из одной церкви. Он впереди, мы сзади на другой машине. Смотрим, стоит его машина, стоит автобус. Машина искалечена. И оказалось 3 трупа. Мы с ним вместе ночь в милиции провели. Он не виноват был, но так получилось. Потом зацепили машину его на буксире, я сел рядом с ним, а жену его попросил на мое место сесть. Едем мы, стекло переднее разбито, а он мне говорит: «Бог начал со мной серьезно говорить, с ним играться нельзя. правду говорю вам, друзья мои. Бог это очень серьезно. Это, простите за выражение, не яшка на побегушках. Бог, который Сына Своего не пощадил, и если мы назвались именем Его, и не жить, не стараться жить в общении с Ним, не жить, не стараться так, чтобы во всем Ему угождать, будет беда. Не поймем беда. Благодарение Богу, Он не хочет, чтобы... В общем, мне совсем не по сердцу, что вы уходите без молитвы. Лучше вы давайте закончим вместе и тогда уходите. Кому очень необходимо уйти. Встань, помолимся. Милостивый Боже, благослови эту юность дорогую, которая уже ушла, и сохрани их от бедствия на пути, и сохрани их от омерщения и от духовной смерти. Всем сердцем прошу Тебя. Благослови ее, Господи, искать общение с Тобою постоянно, чтобы быть водимым Духом Святым, утверждаться в истинном слове благовествования и со страхом и трепетом совершать свое спасение. Благослови тех, кому сейчас очень необходимо уйти, а тех, кто останется, чтобы немножко нам еще закончить эту тему, которая от Тебя на сегодня.